Но все это в высшей степени неожиданно для меня, поэтому вы знаете, конечно, что у нас есть определенные ограничения и правила. Конечно, сказал американец. На вашем утреннем представлении присутствовал наш человек. Ах, вот как, сказал Ларри. То есть вы знаете кое-что изнутри. Разумеется, сказал американец. Более того, мы обратили внимание, что поле вашего аттракциона эргономически спланировано далеко не идеально. Впрочем, этот вопрос вы сможете обсудить с инженером компании. Сейчас меня интересует один вопрос, да или нет? «Знаете, я не предполагал в скором времени возобновлять выступление», — сказал Ларри. «У меня была очень напряженная серия, я страшно устал и... Вот осталось два раза». Он вдруг неожиданно для себя улыбнулся. «Если начать выступление с 1 сентября, вы успеете отдохнуть?» — спросил американец. «Не знаю», — сказал Ларри. «Я просто никогда в жизни еще так не уставал». «У компании есть свой пансионат на Палм-Айленд. Это Атлантическое побережье, отличные пляжи. Мы готовы обеспечить вам самый полноценный отдых, мистер Лавьери. Причем учтите, не в счет будущих выступлений, а за счет компании». «У вас случайно не филантропическое общество?» – спросил Ларри. Американец вежливо улыбнулся. «Я предлагаю вам такой режим выступлений. По два выступления в день, 2 дня подряд, потом 2 дня отдыха. Право брать тайм-аут, если чувствуете усталость. 2, 3, 4 раза за серию. Обсудим позже. И большой перерыв в середине серии, скажем, на месяц. Надо же вам посмотреть страну, которую вы намерены покорить». «А компания не разорится на таком режиме выступлений?» «Вы представить себе не можете, мистер Лавьери, — сказал американец, — сколько мы на вас заработаем. Кстати, вас будут осаждать рекламные кампании. Запрашивайте в 10 раз против того, что вам будут предлагать. Не церемоньтесь с ними». «Да, и видите ли, — сказал Ларри, — нас двое». Американец взглянул на Козака. «Нет проблем, — сказал он. — Вы же платите ему из своего кармана. Вот и продолжайте». «Потрясно, — сказал Ларри. — Карл, как тебе?» «Вполне приемлемо, — сказал Козак. — К завтрашнему утру я подготовлю проект контракта, — сказал американец. — Мы его обсудим за чашечкой кофе. Часов в 10 вас устроит?» «В 10 у меня выступление, — сказал Ларри. — Вы забыли?» «Зачем вам это?» — спросил американец удивленно. «У меня контракт, — сказал Ларри. — Сколько вам придется заплатить за срыв представления? — спросил американец. «Двойной сбор, — сказал Ларри. — Сволочь этот ваш Папандополис, — сказал американец. — Это значит, за 2 выступления 18 тысяч динаров. Ладно». Он достал из кармана чековую книжку, стал писать. «Округлим до 20. $760. Я вас выкупаю, — сказал он Ларри и подмигнул. — Разбогатеете — отдадите. Держите. Вот. Впрочем, нет, я сам отдам, сам переговорю». Он засунул чек обратно в книжку, книжку положил в карман, сделал брызжущее движение пальцами, поправил галстук, и вот он уже на ногах и надевает шляпу. «Итак, на сегодня с вами я прощаюсь, надеюсь, что не разочаровал вас. До завтра!» И скрылся.